Глава 21. Комната пестрила ярко-розовыми оттенками и множеством чисто женских аксессуаров. Без лишних объяснений было ясно, что ее хозяйка – милая избалованная дочь состоятельных родителей. Элеонора такой и была. И именно она настояла на том, чтобы в день свадьбы Леру должны забирать из ее дома. После долгих препирательств с Андреем, закончившихся взятием письменного обещания не притрагиваться к шампанскому до появления жениха, Эля с радостью забрала к себе подругу. Лера придирчиво всматривалась в свое отражение. Огромное зеркало отражало ее в полный рост. Длинное платье цвета слоновой кости красивыми волнами струилось вниз к сверкающим стразами туфелькам, и Лере казалось, что она героиня вечной сказки о Золушке, у которой тоже были хрустальные туфли. Эля в ответ на такое сравнение хихикнула и потуже затянула корсет платья. «Эй, я так вздохнуть не смогу!» – тут же запротестовала невеста. «Хватит уже того, что мои волосы стянули в тугой узел!» «Извини, я тоже немного нервничаю!» – заулыбалась подруга и ослабила шелковые веревки. «Скорее бы подъехала твоя Мира Соколовская нам на помощь!» «Думаю, она будет с минуты на минуту!» – беспокойно взглянула на настенные часы Лера. «Меня больше волнует облачность на небе. Не хочу дождь». «Если в день свадьбы идет дождь, значит, жизнь будет материально обеспеченной», – тут же парировала Эля. «Приметы меня не интересуют. Я больше всего волнуюсь за подол платья. Оно стоит целое состояние. Не переживу, если на нем будет хоть капелька грязи». «Дождя не будет. Я слушала прогноз погоды вчера вечером. Кстати, в гостиной уже накрыли стол. Коля пригласил персонал из нашего ресторана обслуживать гостей. Ты видела торт?» «Да. Мы с Кариной Аркадьевной и Катей вчера в обед заезжали к вам в кондитерский цех. Она потом полвечера причитала, что не сможет тягаться с вашими мастерами», – усмехнулась Лера. «А Катерина отныне идет учиться на кондитера». «Она же хотела стать великой художницей», – удивленно выгнула черную, как уголь, бровь Эля. «Теперь это мечта в прошлом», – с трудом удержалась от смешка Лера. «А твой Коля заметно поправился за последний месяц. Через несколько дней он едет учиться в Москву, осваивать кондитерское искусство», – весело хихикнула Эля. «Старается не терять форму». «Кто бы мог подумать, что этот бездельник и любитель праздного образа жизни так увлечется кондитерским делом», – улыбнулась Лера. «Как говорит сам Коленька, положение обязывает», – весело процитировала своего супруга Элеонора. В гостиной послышался шум, и через мгновение в дверях возник силуэт Миры Соколовской. Из-за ее спины выглядывала Наталья Александровна Карташова. «Лера, милая моя, какая же ты красивая сегодня!» – всплеснула руками директриса и шагнула навстречу невесте. «Спасибо, Наталья Александровна!» – протянула руки своей бывшей начальнице Лера. «Жаль, мама не видит тебя». «Я думаю, она видит». Быстро заморгала невеста в попытке удержать непрошенные эмоции и повернулась к Мире. «Как там наш отдел?» «Без тебя скучно», – вздохнула Соколовская. «Марта Сергеевна устроила личный траур и почти не выходит из своей каморки. Нина к ней больше не заходит». «Говорят, наш юрист Марк начал за ней ухлёстывать». «Бедная Нина», – покачала головой Лера. Ей вспомнилась новогодняя вечеринка в строительной компании, когда Марк настойчиво подливал Нине шампанское в бокал, неотрывно таращась в ее глубокое декольте. «Нет, она как раз совсем не бедная. Цветет и пахнет. А вот Марта Сергеевна пережить такой выбор своей племянницы никак не может. И мне кажется, женитьба Андрея здесь совершенно ни при чем», – заулыбалась Мира. «Хотя, что мы о ней говорим? Сегодня же твой день. Когда вы с Андреем улетаете в Париж?» «Завтра ночью. На целых 7 дней». Лицо невесты засияло, и всем, находящимся в комнате, показалось, что солнце все же выглянуло из-за туч. «Я жду этого даже больше, чем сегодняшнюю церемонию». Где-то вдалеке послышались нетерпеливые сигналы машин, и от волнения Лера слегка побледнела. Вскоре все слилось в одну большую суетливую картину. Вокруг бегали нанятые Коленькой официанты, гости что-то выкрикивали, смеялись, говорили тосты. Андрей сиял безупречностью. Темные волнистые волосы были аккуратно зачесаны назад, костюм цвета белого камня выгодно оттенял успевшую покрыться золотистым загаром кожу, а его взгляд светился той трогательной нежностью, которая встречается только у влюбленных в день их свадьбы. Лера полюбовалась мгновение своим суженым и уверенно шагнула ему навстречу, тут же потонув в шумных возгласах и звонах бокалов. Потом была церемония в местном ЗАГСе, неуемное веселье в ресторане Льва Константиновича и бесчисленные поздравления в адрес молодой семьи. К полуночи музыканты устали петь, а новоиспеченные супруги потеряли счет подаркам и пожеланиям. Шестиярусный торт с фигурками жениха и невесты исчезал на глазах, шампанское весело шипело в бокалах, а гости возбужденно обсуждали готовящийся во дворе ресторана салют. Вскоре темное небо озарили яркие вспышки фейерверка. Андрей привлек жену к себе и нежно поцеловал. «Горько! Горько!» – кричали вокруг почти незнакомые Лере партнеры по бизнесу Льва Константиновича вместе со своими вторыми половинками, высокомерно оценивающими стоимость наряда невесты. Она почему-то вдруг почувствовала бездонную тоску от того, что в этот день рядом с ней нет старшей сестры. Это было лишь мгновение, но оно острым осколком врезалось ей в сердце и еще долго не давало покоя. Париж. Он завораживал, манил, звал к себе. И Лера, очарованная им, никак не могла надышаться этой атмосферы, пропитанной романтикой и вдохновением. Ей нравилось в Париже практически все. Величественные дворцы, магазинчики, милые уютные уличные кафе. Она, захлебываясь от восторга, рассматривала картины на площади Тертр, и Андрей купил одну из них ей в подарок. На картине была изображена Эйфелева башня, утопавшая в темно-красных и синих тонах. «Когда-нибудь у нас будет своя гостиная, я обязательно повешу эту картину туда», – пообещала Лера, прижимая к груди огромный холст. Вечерами они гуляли по живописным улочкам, и Лере казалось, что ее счастью не будет конца. «Я так хочу ребенка», – теряясь в объятиях Андрея, шептала она. «Нашего с тобой ребенка». «Лерочка, у нас медовый месяц. Мы в Париже и делаем все возможное для того, чтобы ребенок получился», – шептал ей в ответ муж. «Неужели ты думаешь, что этого не произойдет?» А когда они вернулись домой, Лера обнаружила, что ребенка не будет, потому что у нее началась менструация. Она еще никогда не плакала так горько. Сидя на полу в спальне вокруг почти собранных коробок для переезда, она рыдала несколько часов подряд, прижимая к себе слегка пыльную картину, подаренную Андреем в Париже. И казалось, уже ничто ее не утешит. «Лера, ну, Лера, не надо так реагировать!» – бегал вокруг нее муж, пытаясь успокоить. «Ты всего лишь месяц назад перестала пить таблетки. Твой организм просто не успел прийти в норму. Ну уже, милая моя, возьми себя в руки. В следующем месяце у нас обязательно все получится». «Я хотела, чтобы он получился там, в Париже, а теперь его не будет». «Почему сразу его? Может, у нас будет девочка?» – насмешливо вытирал ей слезы Андрей. «Я хотела мальчика с золотыми волосами и зелеными глазами, а теперь его не будет». «Да почему же не будет? Неужели ты думаешь, что я не найду свободного времени, чтобы сделать тебе ребенка?» – продолжая вытирать слезы с ее лица, улыбался он. «Конечно, я не могу обещать полуребенка, цвет глаз и волос, но кто-нибудь у нас обязательно точно получится». Вскоре вещи были собраны. Молодожены решили перебраться в свою гостиницу ровно до тех пор, пока не подберут новый дом. А мебели, коробки любезно согласились взять к себе Лев Константинович и Карина Аркадьевна. В последний день перед отъездом Андрей и Лера заехали на рынок купить продукты. «Я подвезу тебя к подъезду и двинусь дальше. Меня ждут в гостинице. А ты уже сама разбирайся с покупками», – забирая пакеты с овощами и мясом, говорил Андрей. «Завтра переезд. И многое надо успеть подготовить». «Я запеку мясо в духовом шкафу», – улыбалась мужу Лера. «У меня как раз картина почти закончена. Я доделаю ее и буду ждать тебя к ужину. А после мы вместе еще раз пересмотрим коробки, чтобы ничего не забыть». Она повернулась в сторону торговых рядов, туда, где продавали вещи, и на мгновение задержала свой взгляд на трех женщинах, развязно смеющихся и разливающих шампанское в пластиковые стаканчики. «О, народ уже отмечает скорое начало выходных», – осуждающе покачал головой Андрей и шагнул в сторону выхода. «Ну, Лера, что ты остановилась? Идем же, я тороплюсь». А она все стояла, как зачарованная, глядя на трех женщин. В одной из них она узнала свою сестру Берту. Потрепанная временем и располневшая, тем не менее, сестра все еще была похожа на себя. Короткие пряди белых волос были стянуты в пучок на затылке, а джинсовые короткую юбку и жилет она так и не сменила на другой вид одежды. Ошибки быть не может. Это Берта. Андрей тем временем нетерпеливо взял Леру за руку и повел за собой к машине. «Милая моя, ну неужели ты привезла из Парижа мало вещей? Мне показалось, мы оставили там целое состояние. К чему глазеть на эти китайские тряпки? Я не хочу, чтобы ты тащила их домой, особенно если учитывать, что завтра мы переезжаем», — ласково пожурил он ее, открывая дверь автомобиля. «Андрей», — растерянно посмотрела на мужа Лера, усевшись рядом с ним в машину, — «я видела Берту». «Что-что?» — удивленно переспросил он. «Где?» «Там, возле вещей». «Это была она среди тех, кто пил шампанское». «И что?» – равнодушно пожал он плечами, но не удержался от любопытства и подъехал ближе к вещевому сектору. «Да, это она», – в горле противно запершило от волнения. «Только не вздумай приближаться к ней», – брезгливо поморщился муж. «Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к женщинам, страдающим алкоголизмом. Но я должна поговорить с ней, прежде чем мы уедем из города. Я ведь так и не извинилась перед ней за маму». «Перед кем? Перед этой нетрезвой, потрепанной дамой легкого поведения? Даже не смей подходить к ней. Не хватало еще, чтобы про мою жену говорили, что она общается с падшими женщинами с рынка». «Но она моя сестра». От обиды у Леры в глазах заблестели слезы. «Перестань. У тебя по любому поводу начинаются слезы. Мне это сейчас совсем ни к чему». «Я должен ехать в гостиницу!» – прикрикнул на нее Андрей и нажал на педаль газа. «Я не хочу с тобой разговаривать!» – отвернувшись к окну, всхлипнула она. «Не разговаривай! Но к Берте подходить не смей!» – угрожающим тоном произнес Андрей и припарковался возле подъезда. Лера шумом забрала сумки с продуктами и, демонстративно хлопнув дверцей машины, зашагала в сторону дома. Андрей, чертыхнувшись, уехал. Вечером он возвращался в успевшую стать чужой квартиру с тяжелым сердцем. Отпер дверь и прислушался. На кухне не витало уютных запахов приготовленного ужина, а сумки с продуктами стояли нетронутыми. И стало ясно, что Леры не было все это время. Она ослушалась его и ушла на поиски сестры. Это задело и не на шутку разозлило Андрея. Лера не имела права так себя вести. Захватив ключи от машины, Андрей уже было направился туда, где, по его мнению, в этот момент должна была находиться Лера, в доме с розовым садом, что рядом с центральным пляжем. Но в этот момент дверь открылась, и она сама появилась на пороге. «Мне помнится, ты собиралась готовить мясо», — еле сдерживая объявшую его ярость, выдавил из себя Андрей. «Скажи, ты знал?» — тихо ответила она вопросом на вопрос, и на лбу проступили резкие морщинки. «Что знал?» Холодно посмотрел он ей в глаза и все понял. «Да, знал. Почему ты не сказал мне про это? А что я должен был тебе сказать? Что моя мать разбила твою семью. Что она спала с твоим отцом, ее все ненавидели за это. Что твоя мать из-за этого погибла. Лера, что за бред? Моя мать была наркоманкой. Она ничего, кроме своего увлечения, не видела вокруг». «А почему ты не сказал мне, что тебя все осуждают за твой выбор?» «Потому что я не считаю нужным прислушиваться к другим людям». «И тебе этого делать не советую», – устало вздохнул он и прошел в столовую. Ярость понемногу утихала. «Какое значение имеет прошлое наших родителей? Завтра мы уедем отсюда, и эти сплетни, которые, как я предполагаю, напела тебе не очень трезвая сестра, канут в прошлое. Будем только я и ты». Мы построим свою собственную историю. «Зачем ты женился на мне, зная все это?» Резким криком перебила она его. В вопросе прозвучало столько отвращения к себе, что Андрей вздрогнул. «Я женился на тебе, потому что люблю тебя. Так что давай закончим этот ненужный разговор и поужинаем. Завтра переезд, у нас много дел». Андрей открыл холодильник и достал оттуда остатки ветчины и свежие помидоры. «Садись, я сделаю тебе сэндвич, раз уж ты не выполнил свое обещание приготовить ужин». «Андрей, я не поеду». «Что-что?» – удивленно повернулся он к ней. Лера стояла в проходе, несчастная и растерянная. «Я не поеду с тобой. Я остаюсь». «Но как же так? Ты моя жена, а значит, обязана следовать за мной. Ты не можешь здесь оставаться». Внутри что-то опустилось и гулко застучало. «Я не могу жить рядом с тобой. Я проклята, понимаешь? Мою мать проклинали здесь всю жизнь, и я случайно попалась в ту же ловушку. Ты совсем свихнулась? Не выдержав, Андрей отбросил от себя продукты и перешел на крик. Мы только что поженились, а ты решила бросить меня? Этого не будет. Никогда. Ты теперь носишь мою фамилию. И будь так добра, веди себя достойно. Андрей, я не поеду, повторила Лера и с трудом сглотнула ком в горле. Если все обстоит так, как мне сказала Берта, будет лучше, если ты найдешь себе другую жену. Попробуй только уйти сейчас. Я не приму тебя обратно. Никогда! Закричал он и схватил ее за руки. Пусти! Лера выдернула руки и отошла на безопасное расстояние. Скажи, мы покидаем город, потому что тебе стыдно смотреть людям в глаза из-за того, что ты женился на мне? Прекрати! Он схватил тарелки и с силой швырнул их о пол. Дорогой паркет тут же покрылся осколками. Лера стояла поодаль и боялась двинуться с места. Его слова и действия лишь подтверждали ее догадки. Казалось, ожили ее самые страшные сны. Андрей подошел к ней так близко, что ей было слышно, как колотится его сердце. «Ты хочешь знать правду?» – ядовито прошепел он и больно сдавил ее руку. «Будет тебе правда!» Эту квартиру никто не купил. Мы переезжаем потому, что отныне она больше мне не принадлежит. А знаешь, почему так сложилось? Это все из-за тебя. Тетя Софья не смогла принять мой выбор. И я отдал ей квартиру, лишь бы это не коснулось нас с тобой. Я могу принять все, что угодно, но предательство от тебя я не потерплю. Лера резко освободилась от его цепкой хватки и зажала рот рукой. Горло сдавливали спазмы, и бороться с ними не было уже сил. «Ты моя жена, Лера, поэтому сейчас же отправляйся в постель, а завтра утром мы вместе переедем в нашу гостиницу. Другого места для проживания у нас пока просто нет. И я не советую тебе вести себя по-другому, по крайней мере до тех пор, пока все не наладится», – тихо произнес он, но в его голосе слышалась угроза. «Не превращай свою и мою жизнь в ад!» Она с силой оттолкнула его от себя, всхлипнула и быстрыми шагами направилась к лестнице, ведущей в спальню. Бросилась в постель и заплакала, уткнувшись в подушке. Андрей, чувствуя себя виноватым, пошел за ней. Он сел на край кровати и попытался погладить ее. Лера резко убрала его руку и подвинулась подальше. «Не хочешь мира? Не надо!» – уже всерьез рассердился Андрей. Но завтра ты переедешь со мной. Запомни, я никогда не дам тебе развод и не позволю никому разрушить мою семью. Ты выходила за меня по доброй воле, так что будь добра и впредь вести себя именно так, как должна это делать жена. Хранить верность, дарить тепло и уют нашему дому. Лера ничего не ответила, лишь посильнее натянула на голову одеяло и продолжала плакать. Андрей тяжело вздохнул и вышел из спальни. Проснувшись утром, он не увидел Леры рядом с собой. Испуганно соскочив с кровати, спустился вниз по лестнице, но квартира была пуста. «Какая же ты дура!» – громко прокричал он в пустоту. «Захотела пожить рядом со своей сестрой без копейки денег за душой. Поживи, я посмотрю на тебя через пару недель. Думала, я побегу за тобой и стану уговаривать вернуться. Не будет этого. Через месяц сама прибежишь проситься обратно, а я еще подумаю, принимать тебя или нет». Чуть позже подъехал отец помогать с переездом, и Андрей, оставив Льва Константиновича с рабочими, все же бросился вслед за женой. Он прекрасно знал, где она может быть. У Берты, в маленьком доме с розовым садом, что рядом с центральным пляжем. Подъехав к ее дому, Андрей резко ударил по тормозам и выскочил из машины. Громко постучал в дверь. Лера появилась на пороге почти сразу же, бледная и заплаканная. Ее волосы беспорядочно рассыпались по плечам, а льняное синее платье было помято. «Все, хватит сходить с ума!» Без приветствия схватил ее за руки Андрей и крепко прижал к себе. «Садись в машину, и я отвезу тебя в нашу гостиницу». «Отпусти меня!» – выдохнула она. «Я не поеду. Мое место здесь, рядом с Бертой. Тебе не стоило скрывать от меня правду. Рано или поздно я бы узнала об этом позоре. У тебя еще есть возможность наладить свою жизнь, если я останусь сестрой». «Правду? О какой правде ты говоришь?» Снова перешел на крик Андрей и силой дернул ее за руки. «Меня совсем не интересуют подробности личной жизни твоей матери. Я люблю тебя!» Лера попыталась освободиться от его цепкой хватки, но он только сильнее сдавил ее запястье. В проходе появилась заспанная Берта в длинной ночной рубашке. В руках у нее была старая садовая лопата. «Слушай, ты! А ну-ка, пошел отсюда вон!» Хрипловато от бесчисленного количества выкуренных сигарет выкрикнула сестра. «Ты думаешь, я боюсь женщин?» Повернувшись в ее сторону, с презрением усмехнулся Андрей. «Я хорошо знаю вашу подлую семейку. Нам из-за похоти твоего отца здесь прохода не давали, а ты такой же, как он. И сестре моей голову задурил». «Слушай, Берта, ты не в свое дело не лезь», — вкратчиво произнес Андрей и выпустил руки Леры. «Иди, похмелись, и, по-моему, тебе на рынок пора. Без реализатора торговля китайскими тряпками не начнется». «Думаешь, я сейчас обижусь и расплачусь?» — жестко усмехнулась Берта в ответ. «Не дождешься. Ваша семья принесла нам достаточно горя. И мне очень жаль Леру. Она единственный близкий человек, который у меня остался. Я не позволю тебе обращаться с ней, как вздумается». «Прекратите оба!» — справившись с эмоциями, вмешалась Лера. «Андрей, я не поеду с тобой никуда. Я просто не могу». «Почему ты так жестоко поступаешь со мной?» Андрей, словно раненый зверь, бросился в ее сторону, но Берта угрожающе подняла над головой лопату и загородила собой Леру. «Притронешься к ней еще раз – получишь!» – процедила она сквозь пожелтевшие зубы. «Да пошли вы обе к черту!» – не выдержал Андрей. «Лера, если ты сейчас же не сядешь в машину, я уеду без тебя. И запомни, я заберу все твои вещи с собой. Картины и краски тоже. Попробуй пожить здесь, в этом мятом платье и без копейки денег». «Поезжай!» – крикнула Берта. «Моя сестра и без твоих подачек обойдется». «Уезжай!» — схлипнула Лера. — Я остаюсь. Хорошо. Приблизившись к жене, снова больно сдавил ее запястье Андрей. — Но знай, я не прощаю предательства. Когда ты одумаешься, будет поздно. — Пусти, — пробормотала Лера и выдернула руку. Андрей презрительно сплюнул, оттолкнул ее от себя и быстрыми шагами направился к машине. Спустя несколько мгновений сверкающий внедорожник скрылся в клубах дорожной пыли, оставив двух сестер позади. «Ну, ты как? Нормально?» – сочувствующим взглядом окинула сестру Берта. «Сделать чай?» «Сделай», – кивнула Лера, и из глаз покатились горячие слезы. «Да ладно, не плачь, перемелится все», – махнула рукой Берта и включила чайник. «У нас на рынке вчера весь день одно и то же болтали. Тетушка твоего муженька в бешенстве, что любимый племянчик один уехал из города, гордо бросив ей в лицо ключи от квартиры. Мне кажется, я никогда не смогу пережить это. Раньше я думала, что меня выкинут из строительной компании за отношения с Андреем, и это казалось мне самым страшным. А теперь я знаю, что Андрея все осуждают за женитьбу на мне из-за матери, и кажется, это вообще никак не исправить. Боже мой, Берта! А ведь я так хотела от него ребенка. Я так горько плакала, когда узнала, что ничего не получилось. Что было бы со мной сейчас, если бы я оказалась в положении? Он не имел права скрывать от тебя правду. Ложь даже во благо никогда не приносит счастья. Берта залила кипятком чайный пакетик в большой белой кружке и принесла Лере. Наверное, я уже никогда не стану прежней. С благодарностью приняв чай, вздохнула та. Не смогу радоваться жизни. Внутри будто сломало что-то и причиняет нестерпимую боль. «Все проходит», — с понимающим видом отозвалась сестра. «Время лечит». «Да, наверное. Завтра будет новый день. Я пойду в художественную лавку, буду рисовать. Потом будет еще один день. Я снова буду рисовать». «Еще можно на пляж ходить, искупаться», — хмыкнула Берта. «Помнишь? То место, где мы любили играть в детстве. Хочешь сходить туда?» «Хочу», – оживилась Лера. «Вечером обязательно сходим». Дневной зной отступил. Море было тихим и спокойным. Лера и Берта брызгались соленой водой и смеялись, как маленькие. Как же это было весело – окунаться в воду прямо в платье, а после тихо сидеть под большим горячим камнем и наслаждаться его теплом. «Как думаешь, мама нас сейчас видит?» – как и в детстве задрала голову вверх Лера. На небе она обнаружила первую звездочку. «Видит, конечно», – согласилась Берта и наклонилась к проросшим водорослями камням. «О, там крабик. Сейчас выползет. Они всегда вечером выползают на берег. А знаешь, о чем звезды говорят?» «И о чем же?» – насмешливо повернулась в ее сторону сестра. «Они шепчут о любви». «Откуда ты знаешь?» «Неважно. Просто знаю, и все», – отмахнулась Лера, тут же почувствовав в сердце ноющую боль. «Не верю», – фыркнула Берта. «Значит, ты никогда не любила по-настоящему», – загадочно улыбнулась Лера и снова подняла голову вверх. «Ты сейчас копия нашей мамы и говоришь точно таким же медовым голоском», – брезгливо поморщила сестра. «А ведь правда, она тоже так говорила», – вспомнила Лера. И вдруг почувствовала, что больше не стыдится матери и сестры, их образа жизни. Ее душу пронзила догадка. «Берта, а ты никогда не думала, что мама могла любить Льва Константиновича?» «Конечно, могла. Но это ничего не меняет. Она погибла из-за него. Слишком многие ей желали зла. Вот она и не выдержала, заболела. И никакой отец Григорий помочь ей не смог. На нас даже в церкви всегда смотрели, как на прокаженных», — Берта отвернулась к морю. «Это так тяжело жить и знать, что тебя все проклинают из-за того, что твоя мама – любовница самого Льва Константиновича Сотникова, мэра нашего города». «Но, Берта, это все в прошлом уже давно», – подсела к сестре Лера и положила руки ей на плечи. «Было бы в прошлом, если бы ты все не разворошила своим замужеством». «Глупости. Мы с тобой не виноваты ни в чем». Берта ничего не ответила, и они еще долго сидели рядом, слушая, как тихо шуршат теплые волны. А когда совсем стемнело, поднялись с камней и медленно побрели в сторону дома. «Знаешь, нам надо сходить к маме на кладбище», – предложила Лера. «Убрать у нее все, поставить оградку. Это, наверное, дорого, но мои миниатюры хорошо продаются. А самой мне много ли надо? Это раньше я бредила желанием жить в роскоши. Сейчас достаточно и того, что крыша над головой есть». «Завтра на рынке спрошу, сколько стоит оградка», – согласилась Берта. Вечером следующего дня сестры пришли на кладбище. Им с трудом удалось опознать могилу матери, главным образом потому, что на месте захоронения появилась точеная оградка, металлическая лавочка, а старый крест заменили на новый. И фотографию тоже сменили. «Это точно наша мама?» – испуганно осматривала крест Лера. «Да, здесь все написано», – склонившись над фотографией, пробормотала Берта. «Ты приходила сюда?» «Ни разу после похорон». «А я приходила в прошлом году, и этого всего не было». Они убрали мусор, положили на могилу цветы и сели на лавочку. «Там внизу подпись», – вдруг заметила Лера мелкие буквы возле обновленной фотографии. «Аня, мы помним и любим», – гласила подпись. «Кто это мог написать?» «Не знаю», – пожала плечами Берта. «Возможно, у нее были друзья, которые не сочли нужным оповестить нас с тобой о том, что поставили ей оградку». «Я даже догадываюсь, кто это», – вздохнула Лера. «Ну да ладно, все меньше расходов. Не придется в долги влезать», – меркантильно подвела итог их похода Берта. А Лера подумала, что отныне в ее жизни будут только картины. Если бы не сестра, она бы собрала вещи и уехала в Краснодар навсегда. Но Берта сидела здесь, рядом, и бросить ее у Леры просто не хватило мужества.